Крепость была построена очень давно. Ее поставили здесь для защиты острова от морских набегов. Полукруглые бастионы, квадратная башня, стены, парапеты и низкие казармы располагались на плоских вершинах и уступах скалистых утесов. Эти утесы торчали на границе леса и моря, будто громадные полуобломанные клыки. Обрывы утесов были совершенно неприступны. На вершины вел тесный коридор, вырубленный внутри скалы. Он был извилистый, с ответвлениями, тупиками и крутыми ступенями. Отыскать внизу начало прохода посторонние люди ни за что не сумели бы. Узкая щель пряталась за отколовшимся от обрыва камнем и заросла плотным кустарником. Из крепости было видно далеко-далеко. Морской горизонт уходил в какую-то космическую глубину и сливался с небом в неясном тумане. Лесистые холмы убегали на край земли, как волны, тоже становились вдали синими и терялись в дымке. Вдали между холмами виднелись крыши и башни города, и блестел кусок озера, в котором жил ящер. Я не любил смотреть в ту сторону, зато часто смотрел на море. В самой крепости полным-полно было таинственных уголков, переходов, коридоров. Их, если бы в нашем городе была такая! Вот где играть в рыцарей! Плохо только, что внутри башен и казарм стояла зябкая сырость, и все оказалось заброшенным. Когда остров Двит сделался невидимым, береговая оборона стала не нужна, и люди ушли из крепости. Бастионы стали разрушаться, большие пушки, которые стояли на главной площадке, осели и покривились на рассохшихся лафетах. Лишь одна пушка, самая главная, казалась вполне исправной. Точнее говоря, это была не пушка, а могучая мортира для навесной стрельбы каменными ядрами. Ствол ее, короткий, но ужасно широкий, походил на громадную бочку. Ядра лежали тут же, на площадке. Это были грубо отесанные шары, такой величины, что уголек или винтик прятали за ними, не сгибаясь. Чтобы закатывать ядра в дуло, был сделан специальный каменный желоб. Он подходил к мортире вплотную. Орудие стояло на чугунном станке с тяжелым зубчатым механизмом. Механизм был исправен, хотя проворачивался со скрипом. Ржавчины на нем было немного, потому что ветер постоянно дул над утесами и быстро высушивал росу и дождевые капли. Мы иногда развлекались, нажимали железные рычаги, и тогда шестерни лязгали, визжали, станок поворачивался, а ствол поднимался и опускался. В орудийных стволах мы спали. Каменные казематы и батареи не очень-то годились для ночлега, а в пушках было уютно. Солнце крепко нагревало их за день, а когда приходила ночь, довольно свежая здесь, на высоте, пушки делились с нами теплом. Мы с Юлькой ночевали в одной пушке, в мортире, потому что нам не хотелось расставаться ни днем, ни ночью, ни на минутку. Мы сразу прикипели друг к другу. «Ты меня как назвал по имени, я сразу все вспомнил. У берега маленький плот был. Я его нашел, когда купался. Вот я и решил на нем покататься». «А компас нарочно взял, чтобы как на корабле?» «Ну, конечно. Я совсем недалеко отплыл, а тут этот дядька на лодке. Мальчик, помоги распутать леску, она за корягу зацепилась. Я к нему в лодку и перебрался. А он давай молоть про остров Двит, про ящера, про легенду о юном рыцаре». «Это был Ктор Эхо?» «Я его имени не спрашивал. Смотрю, он псих какой-то. Ну, я и махнул за борт. Он меня ухватил на лету и в плащ замотал. А потом уж я в темнице очнулся. И этот дядька опять давай меня уговаривать сразиться с ящером. А то, говорит, хуже будет. Но я тогда ни в какого ящера не верил. Думал, к сумасшедшим попал. Он говорит, посиди ночку, подумай. А ночью я убежал». «Через подземный ход?» «Не, решетка в окошке оказалась ржавая. Ну, я вылез и по переулкам наугад. На краю города болото, а потом лес. Я ведь не знал, что он заколдованный». «Юлька, птица нас обоих отнесет домой. Скоро полнолуние, и будет юго-западный ветер. Думаешь, на двоих у нее сил хватит?» «Ну, мы ведь уже летали вдвоем». «Мы недалеко летали. Недолго». «Как недолго? А когда птенца кормили, помнишь? Целый день. Птица сильная. Донесет и до Орехова». «Да. Главное, что она такая преданная. Свистнешь в ключик, и она тут как тут готова на помощь. Как самый лучший друг. Когда вернемся, дома никто не поверит, что есть на свете остров Двид. Главное, чтобы вернуться. Даже страшно подумать, как там мама. Она всегда за меня так беспокоилась. За меня тоже. Надо будет поосторожнее появиться, не сразу, чтоб с ними ничего не случилось от радости. По-моему, от радости плохого быть не может. Женя. Что, Юлька? Меня мама называла, знаешь как? Сокровище. Иногда ласково, а иногда так. Но сокровище, покажи дневник. Все равно хорошо. Я когда маленький был, спросил ее, а что такое сокровище? А мама говорит, это разные драгоценности, которые спрятали, а потом откопали. Я говорю, а где ты меня откопала? Она так начнет хохотать. А моя мама тоже. Юль, ты что? Юль, ну не надо. Ну мы же скоро вернемся, честное слово. У меня всегда так. Если слезы подступят, ничего не могу поделать. У меня такой характер слабосильный, потому что имя девчоночье. Да какое же оно девчоночье? Юлечка! Так у меня двоюродную сестру зовут. При чем тут сестра? А Юлий Цезарь, он, по-твоему, тоже девчонкой был? А Жюль Верн? Жюль, это ведь тоже Юлий, только по-французски. А тебе его книжки нравятся? Нравятся. Только не все. «Таинственный остров» интересно. А из «Пушкина луну» я еле прочитал. А все-таки здорово было бы набить в эту пушку пороха и трах, полетели! А что нам делать на Луне? Да не на Луне. Я чтоб домой. Да ладно, Юлька, скоро и так полетим. Смотри, луна почти полная. А с порохом эти шуточки опасные. Да и где его возьмешь? Не знаю. Может, где и возьмешь. Да? Юлька. Юль, ты спишь? Кажется, сплю. Ну ладно, спи. А порох это надо обдумать. Может, он тоже сохранился, как и ядра. С той минуты, как я попал на бастионы, ни разу не приходила мне мысль о войне с ящером. Бесполезно было об этом думать. Что могли бы мы сделать с остальным исполинским чудовищем? Но если есть порох и ядра... Меня просто жгло от этих мыслей. Теперь, когда появилась надежда на могучее оружие, мне очень хотелось отомстить. За обман, за унижение, за страх, за кровь! За того мальчишку на розовом помосте, за свое бегство. Но главное даже не в этом. Главное, что остров будет свободен. Кто такой Тахамир Тихо без ящера? Толстенький, лысоватый человечек без власти и силы. Кем станут слуги ящера, если чудовище превратится в металлолом? Да они и воевать-то не умеют. Привыкли помыкать беззащитными людьми. На рассвете... Я разбудил и вытащил из пушки Дуга. Я выпалил ему все, что передумал за ночь. Он сперва ничего не сообразил и решил, что я увидел страшный сон. Даже заворчал. Сам не спишь, другим не даешь. Но вдруг замолчал. Он стал очень спокойный, только сжал губы, а ноздри у него задрожали. Он спросил. А какой он, этот порох? Неужели ты не знаешь? Ну, им стреляют из пушек и ружей. Я знаю, что им стреляют, но какой он? Мы же никогда его не видели. Ну, он как крупа. Серая или черная? Постой. В нижних погребах много мешочков с черной крупой. Мы так и думали, что это крупа. Хотели даже кашу варить. Но Сати попробовала и говорит, испорченная. А можно посмотреть? Пойдем. Постой, я факел сделаю. Да ты рехнулся? Ой, Дуг, прости. Но если это порох, разве можно туда с огнем? От нас же ничего не останется. Эй, Галь, спустись в подвал, принеси мешочек с черной крупой. Только очень осторожно, Галь, без огня, на ощупь. Зачем? Надо, Галь. Надо, надо. Из нее каши не сваришь. А почему на ощупь-то? Узнаешь. Не вздумай зажигать огонь. Это приказ. Каши из нее не сваришь, а дело можно заварить хорошее. Смотри, отсюда же видно озеро, где ящер. Ну и что? Здесь он нас не достанет. А мы его достанем. Если таким каменным ядром вдарить ему по башке, никакая броня не выдержит. Да разве отсюда в него попадешь? Сразу не попадешь. Но есть такой способ. Пристрелка. Недолет, перелет, а потом в точку. Ядер-то вон сколько. А вот и Галь. Ну-ка покажи. Похоже. Я попросила у Галька принести старую жестяную кружку, засыпал ее порохом до половины, а сверху сплющил камнем и загнул расплющенный край. Сказал Юльке: «Разожги костерчик». Огонь разгорелся, и я скомандовал: «Ну-ка, все за башню!» Кинул кружку в пламя. Грянуло крепко. Дым и огонь взметнулись метров на пять, а ветки раскидало по всей площадке. «Ясно?» — спросил я, когда мы поднялись после взрыва. «Ясно, где бы мы сейчас летали, если бы в подвале взорвалось?» Дуг потер веснущатой лапой побледневший лоб. Тихо сказал: «А мы-то каждый день ходили там с факелами. Ну что ж, собираем совет». Люди, вот какое дело. Да, первонаперво, никому не соваться в нижние помещения с огнем. Это самый строгий приказ. Почему? Почему? Потому что можем взлететь на воздух. Черная крупа — это не крупа, а огненная начинка для пушек. Вот это да! Теперь самое главное. У нас есть порох, ядра и большая пушка. И есть Женька, который понимает в этом деле. Да я не очень понимаю. Я только по книжкам. Но все-таки больше понимаешь, чем мы. Выстрелить мы сумеем. Если такое ядро попадет по башке ящеру... Ура! Ура! Ну что, значит, объявляем ящеру войну? Ура! Ура! Объявляем! Объявляем! А когда стрелять? Давайте сейчас! Постойте! Лук ногу наколол, рыбьи костью. Надо кому-то в деревню пойти за отваром белого корня. А то сами знаете. И где тебя угораздило? Сильно болит? Нет, не сильно. Только распухло маленько. Сперва маленько, а потом... Ясно. Кто пойдет? Я пойду. Меня там знают, никто не трогает. Все думают, что я такой немного чокнутый, и жалеют. Я птицу позову. Она тебя быстро донесет. Пока она прилетит, я уже спущусь. Я же знаю проход. Только вы без меня не стреляйте. Ладно, беги. Сати, ты замотай луку ногу и пусть не скачут. Остальные давайте за порохом. Мы спустились в нижний каземат бастиона, который одним краем примыкал к орудийной площадке. Решили, что здесь спрячемся, когда подожжем фитиль. Из маленьких бойниц мортира видна отлично, а могучие стены защитят нас от опасности. И все получится, как задумано. Только бы не было беды с луком. Юлька долго не возвращался. Все молчали, но я знал, что каждый думает одно и то же. Ну, поскорее бы он вернулся. И Юлька вернулся. Но как? Я увидел его в больницу. Юлька выскочил на площадку, оборванный, встрепанный, с мокрым от слез лицом. Ребята, уходите! Прячьтесь! Они идут! Кто идет? Что с тобой, малыш? Прячьтесь! Они там! Сюда идут! Они! В этот миг... Пол ударил нас по ногам. Светлые щели бойниц заклеснуло темнотой, и тугой грохот стряхнул стены. Меня бросил на плиты. Сверху посыпалась каменная крошка. Она сыпалась мне на затылок, и я лежал и ничего не понимал. Ну а вот щели бойниц постепенно засветлели. В них стало просачиваться солнце. Мы стали по одному выбираться наружу. Над бастионами висели клубы дыма и белесый пыль. Пыль седала на траву. У главной орудийной площадки был обрушен один край. По квадратной башне прошли снизу доверху трещины. Многие орудия оказались опрокинуты. Ствол одного из них валялся у входа в каземат. Только мортира стояла по-прежнему. как уцелевший памятник среди разбомбленного города. Но мы уже начинали понимать, что теперь она ни к чему.